Глава 9. Аркаше снился страшный сон. Вот он поет на сцене, одетый во фрак, в зале сидят его друзья-бродяги. Они аплодируют ему, он кланяется. На сцену поднимаются иностранец и Робби. В руках у них цветы. Однако вместо того, чтобы вручить эти цветы ему... они ловко выхватывают спрятанные в букетах удавки, набрасывают ему на шею. Он задыхается, хочет кричать, но не может. Из зала кричит Колян. «Это за то, что ты мало принес!» На сцену лезет дядя Саша, размахивая ножом, и говорит. «А перышко мы его не желаешь?» Аркаша пытается снять с шеи удавки. Он видит, как через весь зал к нему бежит мать. «Да чего вы все к ребенку прицепились-то?» — кричит она. «Мама!» — зовет Аркаша и просыпается. «Мамочка, иди сюда! Мне приснился страшный сон! Полежи со мной, мамочка!» Однако вместо мамы рядом с ним вчерашний иностранец, как продолжение сна. На лице все та же широкозубая улыбка, словно нарисованная или приклеенная, или надетая, как шляпа. «Доброе утро, мой мальчик! Да что с тобой? Почему ты так испуган?» «Мне приснился страшный сон». «Что же тебе приснилось?» «Да так. Ты много перенес горести, дружок. Все они остались позади. Аркадий, на столике завтрак. Я пошел оформить документы на тебя и купить билет на самолет. Завтра мы должны вылетать в Лондон, где тебя ждет твой будущий дом. Подожди меня, не скучай. Можешь смотреть телевизор». Иностранец ушел. Аркаша соскочил с постели. Сколько интересного вокруг, а он разнюнился, как девочка. Мальчик благоговейно заглянул в ванную, которая показалась ему настоящим дворцом. Открыл дверцы всех шкафов и шкафчиков, выдвинул все ящички. В них лежало много всего интересного, но он посчитал неприличным рыться в вещах чужого человека. Осмотрев все, мальчик включил телевизор, забрался с ногами на мягкий диван и, щелкая пультом, с аппетитом позавтракал оставленным для него на столике омлетом с ветчиной и воздушным пирожным, которое и съесть-то было жалко. Хотелось любоваться на него, как на красивую игрушку. Просмотр телевизора очень скоро ему надоел, но невозможно было долго сидеть на одном месте. Аркаша подошел к окну. Внизу бурлил людской поток, в котором он вдруг увидел Серегу. Видно было, что Серега чувствует себя в этом людском потоке, как рыба в воде. Он занимался своим привычным делом, выпрашивал деньги. Аркаша распахнул окно, перегнулся через подоконник и закричал. «Серега! Серега!» Серега стал растерянно озираться. «Да подними же ты голову, я здесь!» Наконец Серега заметил его. «Аркашка, ты как? Что с тобой случилось? Вчера какой-то иностранец деньжищ принес, во! А когда Колян стал про тебя спрашивать, из пистолета в нас целился!» «Как из пистолета?» В душе появилась тревога. «Да так! Слушай, беги от них!» «Погоди, я сейчас!» Аркаша бросился к двери. Но сколько ни дергал и ни крутил он ручку, дверь не поддавалась. Он вернулся к окну. «Серега, я не могу выйти! Я заперт!» В этот момент дверь открылась. В номер вошел иностранец. «С кем ты разговариваешь?» «С одним знакомым». Иностранец подошел к окну, выглянул. «Беспризорник? Ты должен забыть о своих знакомых. Они тебе не компания». Аркаша нахохлился, как загнанный зверек. «А почему вы меня заперли?» «А что, кто-то хотел войти?» «Нет, я хотел выйти». «К этому знакомому?» «Да». «Ну вот, так я и знал, потому и запер. Я предчувствовал, что твои подозрительные дружки так тебя и не оставят. Выследят». «Так и получилось. А ты спрашиваешь, зачем я тебя запер? Если бы я тебя не запер, тебя бы тут уже не было. Ты увидел приятеля, он выманил тебя на улицу, ты побежал, а там эта шайка схватила бы тебя и увела обратно в свой притон и заставила бы опять работать на них. Вот, дорогой мой, потому и запер. Ну да ладно, посмотри лучше на свои новые документы». Иностранец вынул какие-то бумаги. Аркаша мельком взглянул. «А чего на них смотреть? Тут все не по-русски». «Правильно, здесь написано по-английски. Теперь ты Джонсон. Это твоя фамилия. Теперь по документам ты мой сын». «Как?» — опешил мальчик. «Так быстро?» «О, я могущественный человек, Аркадий. Другой оформлял бы документы год, а я полдня. Ты еще гордиться будешь своим папой. А вот, посмотри-ка, твой билет на самолет. Завтра ты полетишь к новой жизни, друг мой. Там, в моем доме, никто не выкрадет тебя. И запирать тебя никто не будет. Ты учишь английский язык и будешь ходить в школу. Ну а сейчас пойдем пообедаем где-нибудь, а потом я свожу тебя в парк развлечений». Аркаша опять почувствовал доверие к этому человеку. Да, он 1000 раз прав. Если Аркаша его сын, ему не место с бродягами. Он запер его, потому что боится потерять. Значит, Аркаша ему действительно дорог. Ну и чудеса. Вот только как же мама? Впрочем, она привела домой страшного дядьку Сашку. А значит, этот чужой человек для нее дороже, чем родной сын. Пусть считает, что у нее больше нет сына. А он отныне начинает новую жизнь. Так-то. Иностранец привел Аркашу в роскошное кафе. «Тебе здесь нравится?» «Еще бы!» «Какой столик ты хочешь занять?» Аркаша выбрал столик у окна. Ему хотелось, чтобы прохожие видели, что он сидит в кафе и ест разные вкусные вещи. Он хорошо помнил, как еще совсем недавно он заглядывал через окна в кафе и с завистью смотрел на жующих людей. Иностранец дал ему меню. «Выбирай, что твоей душе угодно. И, пожалуйста, не смотри на цены и не стесняйся. У нас достаточно денег, чтобы заплатить». «У нас», — отметил Аркаша про себя. «Значит, все по правде. Значит, я действительно его сын». Аркаша выбрал себе котлеты, потому что это было единственное знакомое название. А на десерт — 2 порции мороженого и 3 пирожных. После кафе они поехали на такси в парк, где Аркаша от души накатался на аттракционах. Когда вечером они опять же на такси возвращались в гостиницу, иностранец спросил. «Ну, как, доволен?» «Еще бы! Сегодня самый счастливый день в моей жизни!» Аркаша тепло посмотрел на этого чужого мужчину, который вдруг стал его отцом. У него не было причин не доверять ему. Все было по-настоящему. Документы, а главное деньги, которые новоявленный отец тратил на него. Аркаша крепко запомнил слова матери. «Сколько бы ни говорил человек, что любит тебя, если он не подкрепляет своих слов деньгами, грош цена его словам».